Глава 33. Маргарита. На мой оголённый живот упала капля холодного геля, немного сбив с ритма мое дыхание. Датчиком УЗИ-аппарата мама размазала густую субстанцию по коже, вмиг покрывшейся мурашками. Я затаила дыхание и, повернув голову в ее сторону, ожидала вердикта. «Судя по анализам», — произнесла мама, щелкая кнопками на панели современного медицинского прибора и внимательно всматриваясь в черно белое изображение на экране. «Ты беременна», — утвердительно заявила она, продолжая свои манипуляции. «Ну вот, собственно, УЗИ это только подтверждает». В голосе ее было столько радости, а в глазах тепла, что я и сама расплылась в блаженной улыбке. «Вот он, наш маленький», — умилялась мама, поражая меня своим отношением к данной ситуации. «Ни тебе укоризненных взглядов, нравоучений и стандартные фразы о возрасте, несостоятельности и распущенности. Не было ничего обвинительного. Был лишь излучаемый ее позитив и любовь. Море любви, в которой я купалась с рождения, порой воспринимая это все как должное. Порой, вот как сейчас, наслаждалась до трогательных слезинок, хрустальными капельками, собирающихся в уголках моих глаз. Мама задавала различные вопросы, вводила полученные ответы в память аппарата, что-то бормотала про себя, иногда слишком сосредоточенно взирала на монитор. Мне казалось, что время остановилось, и мне позволено, уже в который раз осознать всю абсурдность происходящего. «Мам», — негромко позвала я, — «но я не могу быть беременной». «С чего это вдруг?» — удивилась она, прекрасно осведомленная о состоянии моего здоровья. «Рит», — мама отняла датчик от моего живота, протянула мне салфетки. «Ты у меня девочка взрослая, умная и прекрасно знаешь, как все это происходит. Отношения с противоположным полом нередко приводят вот к таким вот последствиям. Я тебя не осуждаю. Да, не планировала так рано становиться бабушкой, но и категорически против я тоже не выступлю. Вам решать, что вы хотите и как вы с этим будете жить. Я только поддержу тебя на любом этапе твоей жизни». «Я все понимаю, и откуда берутся дети, тоже знаю». Легкое раздражение с новой силой накатило на меня, сметая на своем пути защитные барьеры, которые я только что выставила. «Но у меня не тот случай». Мой голос прозвучал на октаву выше. «Я ни с кем не спала». Щеки покрылись предательским румянцем. В душе бушевал ураган противоречий. Смущаясь, я рассказала маме о том первом и единственном случае моего близкого общения с мужчиной. «Но у нас не было...» Я запнулась. «И вообще, я еще девственница», — с вызовом заявила ей. «Не веришь? Спроси у своего...» Перелистывая в памяти странички с именами, я пыталась вспомнить заковыристое имя врача. Аскольда Игнатьевича. Он очень удивился данному рудименту в моем теле при проведении... Здесь меня опять подвела память. «Иди-ка в мой кабинет». Она немного нервно похлопала по карманам, затем достала из левого связку ключей и протянула мне. Я машинально взяла их, вглядываясь в напряженное мамино лицо. Я не успела раскрыть рта в желании узнать, отчего эта буря заволокла ее радушный настрой. Она резко развернулась и спешно покинула кабинет. Остановившись на выходе, придерживая дверь, коротко бросила. «Мне надо кое-что выяснить». Дверь захлопнулась, а я так и осталась стоять в растерянности, гадая, после какой моей фразы все изменилось, а также, что мама собралась выяснять и у кого. Вопросы, вопросы, и ни одного ответа. Остается только ждать. Выдохнула, забрала рюкзак со стула, оглядела кабинет. Вроде ничего не оставила, и пошла в указанное место ожидания. Купив по пути в автомате стаканчик горячего шоколада, я с наслаждением потягивала ароматный напиток, вдыхала его успокаивающий запах и прогоняла прочь все, вот абсолютно все мысли. Мне хотелось тишины. Мама вошла, точнее, влетела в кабинет свирепой фурией. Я даже вздрогнула. Никогда не видела ее в таком состоянии. «Я знаю, кто отец твоего ребенка и как это вообще стало возможным». Швырнув на стол тонкую папку с листами, она с шумом отодвинула стул от стола и села. «Кто?» — только и смогла выдавить из себя. «Этот старый...» — начала мама и запнулась, сдержав все витиеватые эпитеты в адрес врача. «Перепутал тебя с пациенткой, которой по показаниям был предложен именно такой способ зачатия. Так что вот...» Она пододвинула ко мне документы и указала на строку в верхней части первого листка. «Вот кто отец твоего малыша.